Глава 25. Призрак в кудряшках. Вроде бы все обошлось. Вроде бы ничего такого и не случилось. Одна в большом отеле Даша Борщакова вполне могла проявить известную детскую самостоятельность и заглянуть в гости к кому-то из постояльцев. Марина Ивановна Зубалова, открыв на шум дверь своего номера, сказала, что девочка у них. Даша вышла, Ольга Борщакова взяла ее за руку. «Спасибо, что присмотрели за ней», — поблагодарила она Марину Ивановну. «Извините за беспокойство». «Что вы, ничего». Вроде бы обычный разговор двух женщин. Только у одной, у матери, лицо серое от пережитого страха, а у другой взгляд какой-то уклончивый, фальшивый. Позади Кати засопел Роман Шапкин. Он смотрел на Олега Ильича, стоявшего спиной к двери, лицом к окну. Когда они всей командой уводили Дашу, он даже не обернулся. Катя и это мысленно положила в свою копилку наблюдений. Но, в общем-то, она была рада, что все так быстро выяснилось с этой пропажей. Супруги Зубаловы выглядели людьми солидными, Анфиса вон их счастливой парой окрестила. И потом они же были в номере вместе, когда пришла Даша. Так сказала сама Марина Ивановна. «Ну, фея, пойдем, потолкуем с тобой об очень важном для меня деле». Шапкин совершенно как к взрослой обратился к девочке, когда все они направились к лифту. «А почему это я фея?» — спросила Даша. Она доходила Шапкину до пояса. «Да ты то исчезаешь, то появляешься, словно волшебная палка у тебя в руках». Шапкин усмехнулся. «Мне вот не поможешь этой своей палочкой волшебной?» «А у тебя неприятности?» Даша как-то сразу стала сопером на «ты», хотя была девочка воспитанная и приученная взрослым говорить только «вы». «Не то слово, Даш, сущие кранты!» Она дернула его за руку. «Пойдем толковать!» «Вот сюда, пожалуйста, тут у меня уже проветрено, убрано, тут никто вам не помешает». Борщакова распахнула перед ними дверь своего хозяйского люкса. «Рома, я...» «А ты, Оль, ни о чем не беспокойся, все выясним», — успокоил ее Шапкин. Он с Дашей остался в номере, а они спустились вниз. Там Борщакову ждала сама не своя Маруся Петровна, и Ольга, не сдержавшись, дала волю накипевшему. Устроила своей престарелой тетке скандал. «Сколько можно повторять, тетя? Ты сама отказалась от услуг няни, я пошла у тебя на поводу, а ты? Тебе бы только телефон да телевизор, а на Дашку плевать. Где она, что с ней? Ты живешь у меня в доме на моем иждивении, и будь добра!» Это было грубо и несправедливо. Настоящая выволочка при посторонних. Ольга Борщакова орала на тетку, как базарная торговка. Та сморщилась, заплакала. Весь ее стильный лоск соскочил в одно мгновение. И стало ясно, что это просто пожилая женщина. Одинокая, больная, живущая приживалкой у богатой родственницы. Катя и Анфиса ушли бы из холла, чтобы не слышать всего этого позорища. Но Катя должна была дождаться Шапкина. «Чего она так старух третирует?» — возмущалась шепотом Анфиса. «Ну, подумаешь, заболталась тетка по телефону. Вчера вон вообще с нами зарапортовалась. Кать, я спорить готова, что она сегодня по телефону приятельницам своим ту же сказку пересказывала, что и нам вчера. Мы были 101-е ее слушатели, подруги следующие на очереди. Нужно скидку делать на возраст, на склероз старческий. И вообще это недостойно, это со стороны Ольги, так ее поносить при всех. Борщакова боится за дочку, надо ее тоже понять». Шапкин разговаривал с Дашей минут 40, потом спустился в холл. Вид у него был весьма деловой. «Ну что, едем?» Все так же просто по-свойски бросил он Кате. «Куда?» «Девчушку искать с кудряшками». «А я?» — спросила Анфиса. «А вы отдыхайте». Когда они сели с Катей в его мобиль, Шапкин брякнул без обиняков. «Вот ту брюнетку в желтой кофточке, Идочку я б тоже с собой взял. Но, видно, не такая уж она ваша и подружка близкая». «Мы только здесь познакомились всего 2 дня назад. Кате было сейчас не до Идочек. Вы что-то узнали у Даши? Что-то конкретное?» «Приметы. Шапкин одной рукой крутил руль своего уродца, другой набирал сотовый. Все последующие 10 минут пути он названивал кому-то из подчиненных и бросал какие-то краткие ЦУ, смысл которых для Кати из-за незнания местной обстановки был темен. Поминались какая-то хата, какая-то кабаниха, какие-то идиоты, а также Шанхай и участковый Сашка Гусев. «Куда мы с вами едем сейчас?» — не выдержала Катя. «На юбилейный. Пару хат там пошерстим, проверим. Потом, если облом, то на реку, на поплавки, в Шанхай наш. Там тоже счастье попытаем». «Я вот что подумала. Не фантазии ли это Дашины насчет девочки? Не выдумка ли?» «Нет, девчонка умная, сообразительная, развитая», — Шапкин усмехнулся. «Подходила к ней эта шмакодявка. И потом дактилоскопия это подтверждает. Выясняли отпечатки с рисунка? А то. Сразу же, как вернулся с места происшествия, экспертов зарядил и на это тоже. Есть на рисунке отпечатки. Детские и взрослые». «Отпечатки взрослого?» «След большого пальца с обратной стороны. Смазанный, нечеткий. Я вот думаю, как бы откатать». «Кого?» — спросила Катя. «Малышню найдем, так может и узнаем кого. А впрочем, я бы с вашего отеля начал. Сейчас в номере этих, как их, Зубаловых, что ли, такую комедию нам разыграли». «Марина Ивановна?» «Баба себе на уме, сразу видно. Наплела нам, а все ложь». «Вам так показалось, Роман Васильевич?» «Я этого слова поганого терпеть не могу. Моя жена бывшая тоже вот так все. Мне кажется, Ромчик, у тебя кто-то на стороне. А я ей... либо есть, либо нет. А кажется, это все от лукавого. Между прочим, Катюша...» Шапкин уже более не звал Катю по отчеству и коллегой. «Намекни там Идочке при случае, что вот, мол, свободный есть тут один товарищ. Здоровый, с добрым сердцем, со щедрой душой и, как говорится, с первого взгляда ею... Одним словом, намекни поделикатнее». «Хорошо, намекну, но как же вы все-таки надеетесь отыскать эту девочку?» «Сиди, не рыпайся. Я сказал, найду, значит, найду». На городской площади их нагнал милицейский газик с участковым Гусевым, и в район юбилейный они отправились уже под его эскортом. Мимо снова проплыл Зяблинский холм. Он как бы нависал над городом. «Надо как-нибудь потом, когда время будет, сходить туда. Хоть взглянуть, что собой представляет этот их провал», — машинально подумала Катя. «И на улицу Ворошилова тоже не мешает сходить. Все же это их местная достопримечательность». Хата, куда вез ее Шапкин, оказалась двухэтажной деревянной развалюхой барачного типа на улице Свободы. Дом представлял собой одну большую коммуналку. Да нельзя запущенную, загаженную, смахивающую на притон. По длинному коридору сновали какие-то личности. Стар, мал, среднего возраста, вообще без возраста. Выскочил всклокоченный алкаш и, увидев Шапкина и милиционеров, тут же нырнул к себе в конуру. Проковыляла старуха, бормоча ругательства. Милиционеры вломились в одну из дверей. Визг, плач детей, мат-перемат по восходящей, изрыгаемый чьей-то пропитой глоткой. «Чё ты ко мне вяжешься? Чё ты ко мне всё вяжешься? Нет Светки здесь со мной. Сеструха её к себе забрала. Сеструха — это ж лучше, чем в приют. Это при живой-то матери, при мне. Эх вы, волки, менты проклятые!» — орала какая-то гражданка в грязной футболке и засаленных спортивных штанах, опухшей от водки. В комнате, куда заглянула Катя, стоял смрад. Перегар мешался с дымом папирос, запахом пыли и грязных тел. В комнате суетились трое мальчишек от 3 до 10. Гражданка в футболке, мать немытого семейства, кричала, что Светки тут-то нет, она у сеструхи. «Гусев, разберись здесь с остальными», — приказал Шапкин участковому. «Вызывай по делам несовершеннолетних. Надо оформлять на лишение родительских прав. Она пацанов уморить может с перепоя. Видала, как живут? Хорошо еще сестра есть у нее. Пытается хоть как-то повлиять, помочь. А то бы вообще пропали еще во младенчестве», — сказал Шапкин Кате, когда они выбрались в коридор. «Любого из своих отпрысков кабаниха за бутылку на прокат сдаст. будь то бомжи или цыгане для попрошенничества по электричкам, или же еще кто похуже. Светка, дочка ее, хорошенькая и кудрявая, продала бы кабаньха ее в два счета. Да вот сестра, слава богу, к себе забрала. Так вы проверяете неблагополучные семьи? Здесь, по-вашему, нам надо искать? Даша сказала, замурзанная девчушка-то была сильно. Свинюшка, мол. Налички полоски грязные, ручонки, как в Мойдодыре. Нам она ничего такого не говорила. Про свинюшку, правда, упоминала, но... Эх, голуба моя, все дело в деталях. Они все замечают в этом возрасте, только излагают потом не так, как мы, взрослые. Не словами порой, а образами, вздохнул Шапкин. Сколько я раньше с ними малолетками мучился, пока не дошло до меня, что у них свой особый язык. Они поднялись на второй этаж барака. Тут был еще один вертеп, похлеще. Также шибало в нос перегаром, в углах в куче тряпок спали какие-то бомжи, а на железной кровати среди рваных одеял копошились дети. Шапкин выволок из угла совершенно пьяного парня, тот только мычал что-то нечленораздельное. Посреди комнаты на горшке сидела девочка лет 5, черненькая, как обезьянка. Пока приводили в чувство ее папашу, где была мамаша, под каким забором валялась неизвестно, прибыл десант СПДН. В комнату набилось много сотрудников. Кто-то вместе с Шапкиным тряс папашу-алкаша, кто-то тащил в уборную детский горшок, кто-то кормил голодных, как зверята, детей, купленными по дороге пончиками, и поил горячим какао из термоса. «И тут надо с лишением прав решать срочно», — сказал Шапкин Кате. «Девчонка нам по приметам не подходит. Да этот хмырюга клянется, что, ну, в общем, не было ему никаких выгодных предложений насчет дочки. А было бы, продал, глазом не моргнул. А что потом будут с ней делать? К чужим детям посылать с письмами подметными или же развратом заниматься втихаря под одеялом? Ему пофигу. Он даже ответить толком не может, сколько им лет и как их зовут, детей-то его. И когда ели они у него у скотины последний раз? Сталин бы за такие дела, за такой вот беспредел родительский сразу бы расстрелял. К стенке и точка. А мы все миндальничаем, уговариваем, к совести его родительской взываем. А потом заберем отпрысков на государственное попечение, чтобы ему совсем стало вольготно водку жрать. Сталин бы ему показал Кузькину мать. Это Хрущев говорил, поправила Катя. Хрен редьки не слаще, хмыкнул Шапкин. У него был какой-то свой план, свой метод поиска. Но Катя лишний раз не хотела надоедать ему с вопросами. В этом коммунальном аду было вообще не до вопросов. «Как они только живут здесь», — ужасалась она. «И сколько их таких?» Контраст с валдайскими далями, с их европейской обстановкой, ухоженным парком, чистыми дорожками, оборудованным пляжем был так велик, что на сердце от всей этой разницы становилось тяжело и неспокойно. Это было самое настоящее дно. Но, как оказалось, до дна они с Шапкиным в своих поисках еще не добрались. Минуло 2 часа. С хатами и их обитателями остались разбираться сотрудники ПДН. Шапкин скомандовал: «Теперь на поплавки». Издали, как помнила Катя, эти самые поплавки, речные дебаркадеры, выглядели весьма даже колоритно. Этакая городская достопримечательность, что-то вроде поселения свободных художников или Вороньей Слободки. Хоть и в черте города, но все же на лоне природы среди воды и облаков. Вместо воды оказалась зловонная тина, вместо облаков — кухонный чад. Поплавки больше всего походили на сараи, грубо кое-как сколоченные из досок, изнутри утепленные от ветра и стужи, чем попало. Фанерой, гнилой вагонкой, картоном. Вблизи все напоминало огромную помойку на сваях. Шапкин без колебаний остановил свой мобиль у самого запущенного с виду поплавка. С берега на борт вела ржавая лестница. Снаружи по всей длине строения было сооружено что-то вроде крытого помоста или балкона, куда выходили обшарпанные двери. Прямо посреди балкона валялось опрокинутое мусорное ведро. Из него вывалились смятые пивные банки, скомканные газеты, кожура от бананов. Сочилась какая-то грязная жижа. И вот среди всего этого гноища Катя, которая, по правде сказать, уже потеряла веру, что их поиски увенчаются успехом, увидела... Ребенок рылся в мусоре. Девочка лет 5, беленькая, в нечесанных всклокоченных кудряшках, сидела на корточках, погрузив обе ручонки в отбросы. Она была босая, в длинной не по росту рваной футболке и в балоньевой курточке. Куртка была грязная, засаленная, но розовая. Девочка на глазах у Кати извлекла из кучи сгнившую банановую кожуру, растянула ее, ища, нет ли там внутри огрызка. Огрызок черный, гнилой, был. И она немедленно потянула свой трофей в рот. «Выплюнь!» — не выдержала Катя. «Пожалуйста, ну пожалуйста, выплюнь это!» Она ринулась к девочке. Катя ни в чем еще не была уверена. Просто эта девочка очень похожа на ту, что описывала Даша. Вчера болтали о призраках улицы Ворошилова, о маленьком создании по имени Май, кудрявом и розовом, в детских гамашах далекого 48-го. А здесь, посреди всего этого взрослого дерьма, посреди отбросов и гнили, сидел вовсе не призрак. Сидел живой ребенок из плоти и крови, голодный, брошенный, и до него не было никому дела. По набережной мимо поплавков ехали машины, на площади шумел рынок, пассажиры штурмовали автобусы, вверх по реке пыхтела баржа. «Она хотела бы жить на Манхэттене», — доносилось с ее кормы. Никто не выглянул из капитанской рубки, и все двери поплавка были закрыты. За одной бубнило радио, за другой визгливо пели «Ой, мороз, мороз», а за третьей гремели залпы матерной ругани. Мужские голоса и перекрывающие их похожий на сучий лай — женский. Катя подхватила девочку на руки, вытащила гнилую кожуру у нее из ладошки. «Отдай, мое!» — захныкала девочка. «Сволочь такая, дай, мое!» Катя прижала ее к себе. Маленькое тельце извивалось у нее в руках. Девочка хотела назад, на пол, к мусорному ведру и его содержимому. «Подожди, ну подожди, успокойся ты, ну пожалуйста, не плачь!» Шапкин тем временем ударом ноги распахнул ту дверь, за которой скандалили. В сизом дыму Катя увидела стол, покрытый газетами, батарею бутылок, двух мужиков, одного бородатого в телогрейке, а второго — совсем еще юнца в тельняшке, которые, как петухи, наскакивали на женщину в разорванном, лишенном пуговиц ситцевом халате. Халат расходился спереди, и всему свету были видны ее груди, смуглые и полные, с олевшими свежими царапинами. Зрелище это, видимо, ударяло в башку бородачу и его приятелю. Вид у них был совершенно невменяемый, осатаневший. Но женщина была не промах и даже в таких ситуациях умела постоять за себя. На глазах Кати и Шапкина она шарахнула по лицу бородача веником. Тот отпрянул, завыл. «Все, а теперь кровь пущу, курва! Серый, держи ее!» Шапкин сгробастал юнца сзади за тельняшку и пинком под зад выбросил его наружу. Катя с девочкой на руках едва успела отпрянуть в сторону. Следом полетел и бородач. «Все воюешь?» — тоном таможенника Верещагина осведомился Шапкину спасенный. «Допились!» Она пялилась на него тупо, потом икнула, плюхнулась на табурет. Груди ее вывалились на газеты. «Иди ты!» Шапкин оглянулся, в углу на табуретке стоял таз с мыльной водой. В нем было замочено какое-то тряпье. Он взял его и с размаха окатил ее водой с головы до ног. Она захлебнулась, закашлялась, а он, не давая ей опомниться, начал трясти женщину так, что голова ее моталась и груди тряслись, как желе. «Пусти! Ты что? Дочь в дали вчера утром возила? В какие нахрен дали? В наши, а то не знаешь, в какие. Кто с тобой был? Когда? Вчера? А я помню! Пусти меня!» Она попыталась запахнуть халат. «Соседи, гляньте, что делается! Мент меня раздевает! Насилует!» «Заткнись!» — Шапкин отпустил ее. «В КПЗ сегодня, Тамарка, ночевать будешь. Там тебя и оденут, и разденут, и обуют. Чего это в КПЗ? Авось вспомнишь, кто вчера тебе наливал. Никто не наливал. Девочку кто у тебя брал вчера в дали? В какие дали? Ах, в дали. Кто? Наш здешний? Чувак один подкатился. Я к подружке шла, ну, в гости. Ну и Настюх вместе со мной, куда же она без меня-то? А он, козел безрогий, тут как тут. Прикинул я, с подружкой посижу, певца попьем. Тем более угостил он меня. Пока я с ней, он с Настюхой прокатится туда-сюда, тудема-сюдема. Тамарка хрипло засмеялась. Она была сейчас похожа на женщину-череп, порождение фантазии незабвенного ужасного Стивена Кинга. И какие там к черту призраки с улицы Ворошилова перед этим вот венцом эволюции? Заплатил он тебе? А тебе-то что? Какой он из себя? Чувак. Первый раз видела его. Не помню толком. Не в себе малость была. Пьяная? А я и сейчас пьяная. Ох, пьяная я, Тамарка помотала головой. Ну, есть, есть за мной грех. Ну, казните меня, сажайте меня в тюрьму. Я повторяю. Какой он из себя? Шапкин повысил голос. Старый, молодой, лысый, с бородой, с усами. Такой же, как ты, вроде. Вроде без усов. Кипур на нем такая американская, с козырьком. На нос надвинута. Бейсболка, что ли? Чё? А я почём знаю. Подрулил на тачке. О, тачка у него хорошая. Импортная. Так и сияет, падла. Марка какая? Я в марках не... Что он тебе сказал? Бутылку пива дал. Бабла дал. Говорит, хочешь, девушка? Это значит, я девушка. А я... А то. Бабло на дороге не валяется. За бабло горбатится с утра до ночи люди. А он... Сестренка маленькая у тебя вон. Я уж не стал говорить, что дочка. Он денег пообещал, две косых. А я как раз к подружке шла. Ну, пустой-то совестно являться. Ну, пихнула Настюку туда, к нему. Он мне... Не торчи, шухер не подымай. Я ее через полчаса сюда назад тебе привезу. А я говорю, зачем сюда? Вон двор. Мы в квартире с подружкой. Настя и во дворе потом на лавочке подождет. Не принцесса, не рассыпется. И вы так просто за деньги отдали незнакомому человеку дочь? Не выдержала Катя. Так он же и назад ее привез. Глянул я. Настя моя во дворе ползает. А чего там было? Колготишки и трусишки на ней целехоньки, не порваны. Я потом глянул, проверила. Не снасильничал. Да и не похож он на этого-то. На таком бы я за две косых дочуру свою кровиночку разве бы отдала? А так, побаловаться. Тамарка нагло воззрилась на них. Ну, тудема-сюдема, ублажить мужика, отсосать. Что, будь, что ли, от моей? Меня вон в детстве отчим сволочуга во все дыры имел, как хотел. Чуть мать за порог, он меня в кровать и давай тискать. Дугой выгибать. Ничего, не сдохла вот. И моя не умрет. Пусть привыкает. Пусть к жизни к этой нашинской привыкает. Пусть мордой хипе своей с малолетства эту нашу жизнь почувствует. Да может я на деньги эти его вчера молока да печеницы ей, птахи моей, горлинки сизокрылы купила. Может я... Шапкин взял ее за горло. Катя насмерть перепугалась, глядя на него. Он был способен убить ее, придушить. Тамарка вскинула руки, пытаясь защититься, отодрать от своей шеи железную хватку. Губы ее посинели, глаза выкатились из орбит. «Мамка!» — закричала девочка. «Мамка моя!» Она кричала совсем как Даша, там, в далях. Как кричали до нее тысячи, миллионы поколений детей. Шапкин опомнился, разжал пальцы. Тамарка рухнула на табуретку. Халат ее снова разошелся. Она сипела, в глазах ее плескался ужас. Шапкин засунул руки в карманы брюк. «Про рисунок этот тип тебе что-нибудь говорил, когда дочь твою торговал?» — спросил он после паузы. «Про какой рисунок?» «Узнаешь его?» «Богом клянусь, не знаю». «Может, да, может, нет, пьяная была вчера, не в себе!» Шапкин оглянулся на Катю с девочкой. «Не тяжело? Отпусти ее, не сбежит». «Ничего, пусть побудет у меня на руках. Мы... Роман Васильевич, мы ведь заберем ее отсюда». Шапкин достал из кармана сотовый. Минут 10 они ждали, когда подъедет машина с сотрудниками. Тамарку забрали в отдел. Шапкин принял у Кати девочку и понес ее к своему мобилю. «Она совсем замерзла», — сказала Катя. «Вы куда ее, Роман Васильевич?» Он молчал. «Ее надо отвезти вдали. И не только из-за того, чтобы Даша ее узнала. Это просто важно в данной ситуации, поверьте мне. Нам с Анфисой рассказали какие-то совершенно невообразимые вещи. Так пусть там увидят, что девочка действительно существует. Что она живая, что она не...» Катя запнулась. «Как глупо. После того, что она узнала здесь, в этой выгребной яме, после того, что она услышала из уст матери девочки, как же все глупо. Как же все это нелепо, бредово». В машине Шапкин посадил девочку сзади. «Садись с ней». «Видите, мы все же нашли. Вы нашли ее». Катя чувствовала, что после Тамарки он весь на взводе. «Из мамаш плохая свидетельница, так может, сама Настя нам...» «Мамаш таких к двум березам привязать бы за ноги и отпустить», — сказал Шапкин. «А про своего отчима она правду сказала. Помню я его. Был у нас такой в городе. Я только демобилизовался, в город вернулся, а его посадили». «За растление?» «За убийство. Мать он ее прибил. Ее вон бабку». Шапкин кивнул на девочку. Та поджала под себя голые ноги, свернувшись на сиденье калачиком. От нее пахло табаком и детской мочой. Ее старая розовая курточка была вся в трещинах и дырках, словно балонью грызли крысы или мыши. «Все же это здорово, что вы нашли ее, Роман Васильевич», — сказала Катя. «Да, сюда бы вы с подружкой да с камерой своей новомодной не добрались бы». «Или добрались бы», — он усмехнулся. «Противно, небось, было?» «Ничего. Я б ее падаль, наверное, задавил бы, если б вот она, маленькая, не закричала. Что-то нашло вдруг, словно я контуженный. А ведь я не контуженный, здоровый. Ни разу не болел толком. А вот накатила шиза. Я бы сама ее задавила», — сказала Катя. Затея ее слова. «Не отдавайте ей Настю ни за что. Лучше приют, чем такая мать». Расспрашивать девочку очень осторожно они отважились, только въехав на территорию отеля. «Настя, смотри, какие красивые качели!» Катя указала на детскую площадку. «А там что? Неужели избушка Бабьяги?» Девочка покосилась на нее, как на идиотку. «Ты в избушке вчера играла, да?» «Ничего я не играла». «Тебя дядя сюда на машине привез?» «А то!» Настя говорила с интонациями матери. «А ты его видела раньше?» Девочка помотала головой. «Незнакомый, значит, дядя. Машина у него большая?» Девочка кивнула. «Как это?» «Не-а». «Другая?» «Другая, не такая». «А узнать сможешь дядю или машину?» Настя лукаво улыбнулась. Улыбка вроде бы означала «да», но при этом она отчаянно замотала головой «нет». «Настюш, скажи-ка, а тот рисунок? Ну, рисунок, который ты девочке здесь отдала. Ведь ты отдала его?» — спросил Шапкин. Настя кивнула. У Кати вырвался вздох облегчения. Ну, хоть первое признание получено. «Дядя что, прям при тебе его рисовал? В машине?» «Не-а, он мне дал чокопай». «Что?» — не понял Шапкин. «Печенье такое шоколадное», — подсказал Катя. «Дал тебе печенье, и что потом?» «Мы ехали с ним, все ехали». «Сюда, на площадку?» «Туда», — Настя показала в сторону реки. «Там он остановился?» «Да, мы с ним пошли по песочку». «По пляжу?» — уточнил Шапкин. «Сюда? А где он остался?» «Там». Девочка снова кивнула в сторону реки. «И там дал тебе рисунок?» — спросила Катя. «А то. Картинку. Это не для меня, это для Дашки». «А ты знаешь Дашу?» «Не-а». «Значит, он тебе ее показал?» «А то». «А ты видела, что там нарисовано на этой картинке?» «Видела». Девочка снова лукаво улыбнулась. «Дядя дал мне еще чокопай. Сказал, иди скажи ей, это тебе. Так ты умрешь. Отдай и назад». Я сказала. Он целую коробку чокопаек дал. И к маме отвез. Только она дурная была, пьяная. Она выдала все им на одном дыхании. Словно хвасталась. Вот она какая, мол, молодчага. Слова «чокопайки» и «ты умрешь» были для нее совершенно равнозначны. «Сиденья у него какие в машине? Светлые или темные?» — спросил Шапкин. Настя пожала плечами. «Такие». «Как эти?» «Не-а». «А сам он такой же, как я, дядя?» «Не-а. Лучше. Ты дурак». Настя погрозила Шапкину кулачком. «Ты мамку бил». «А тот дядя тебе понравился?» — спросила Катя. Настя вздохнула и кивнула. Что было делать вот с такой свидетельницей? Катя высадила ее из машины. Хотела снова взять на руки, но Настя увернулась. В холл отеля они вошли все втроем. К счастью, в холле не было никого из туристов-иностранцев. Все уехали на автобусную экскурсию в Новгород. «Мы наверх поднимемся. Предупредите Ольгу Николаевну, пусть приведет дочку», — приказал Шапкин девушке-портье. «И пусть придет Марусь Петровна. Пусть она непременно тоже придет», — торопливо сказала Катя. «Пусть старуха увидит, что девочка в кудряшках, вот она. И зовут ее не Май, а Настя». «Май, Настя, Май, Май, Настя». Что-то позванивало, переливалось, мелодично отбивало ритм, как валдайский колокольчик, в лифте, когда они поднимались наверх. Или, может, это звонило, стучало в голове Кати, от усталости, от запаха бензина, от духоты, от вони хат и вороньих слободок. В холле на втором этаже их уже ждали все. Весть мгновенно разнеслась по далям. Ольга Борщакова, Хохлов, охранники, Маруся Петровна, Анфиса. На пороге своего номера стояла Ида. Была здесь и Марина Ивановна Зубалова, только муж ее отсутствовал. «Вот Роман Васильевич нашел ту девочку», — объявила Катя, выводя за руку Настю вперед. «Дашенька, это ведь она и есть?» Из-за Хохлова, как из-за ствола дерева, выглянула Даша. Настя, увидев ее, снова заулыбалась. «Это тебе», — она запрокинула головку и начала смеяться. «Боже мой, какой ужасный ребенок!» Ольга Борщакова смотрела на девочку с отвращением, словно на какое-то насекомое. «Это она?» «Даша, это та самая девочка?» — спросил Шапкин. Но вместо ответа... «А это вот тебе!» — крикнула Даша, подскочила к Насте и с размаху ударила ее кулаком по голове, по грязным кудряшкам. Все смешалось разом. Детский плач, визг. Для кульминации не хватало лишь детской драки. Но до этого дело не дошло. «Не найдется ли что-нибудь из старых вещей?» — спросил Шапкин Борщакову, когда волна улеглась и Дашу увели. «Я ее сейчас увезу отсюда. Дома она с матерью тоже пока жить не будет. Поместим ее в больницу до выяснения. Курточку ее рваную я заберу, как-никак вроде улика. Надо во что-то ее переодеть». «Она все сказала? Она призналась?» Ольга тревожно смотрела на него. «Рома, как же ты ее нашел, а? Что не сделаешь ради бывшей одноклассницы?» «Ты, Оль, ее не вини. Она не сама все придумала. Взрослый ею, как куклой, на веревке манипулировал». «А ты его найдешь?» «Найду. У меня к нему много вопросов накопилось». «Ты думаешь, это тот же человек, кто убил... Ты про сына Уткина? Про этого несчастного мальчика думаешь?» «Я его найду. А там допросим, наизнанку подонка вывернем. И все-все узнаем».